Глава 27. Нана. «И ты так спокойно приняла воду из рук этих гадюк», слышу вдруг чей-то низкий, чуть хриплый, полный насмешки голос. Еще бы немного, я бы поперхнулась, но я вовремя проглотила воду. Удивленно поднимаю взгляд на новое действующее лицо. Еще одна женщина. Она старше этих трех девушек лет на 10, но выглядит не менее роскошно. Она очень красивая, статная, холеная, яркая, но... Аура негатива, с которым она подходит к нам, заставляет воспринимать ее в отрицательном ключе. Что-то нехорошее таится в ее взгляде и интерно-карих глаз. В нескольких шагах от нее статуей замирает девушка, одетая просто без украшений. Руки держит перед собой, голова ее опущена, взгляд в пол. Служанка, рабыня. Скорее всего, второе. Не становится еще больше не по себе. «Саяра, тебя не приглашали», — обманчиво ласково говорит Багира. «Иди, куда шла», — фыркают сестры. Женщина на них даже не смотрит. Она рассматривает исключительно мою скромную персону. «Твое имя?» — спрашивает она, вздернув подбородок. «Это даже не вопрос, а приказ». Я передергиваю плечами, сбрасываю с себя оцепенение и неприятные ощущения от ее холодного взгляда. «Нана», — отвечаю ей. Понятия не имею, кто она и какой у нее здесь статус, но мне точно не стоит ссориться с местными женщинами. «Странное имя», — произносит Саяра. «Кто твой хозяин, или ты подарок для шейха?» От ее вопросов поджимаю губы и залпом допиваю воду. За меня отвечает Айна. И с таким злорадством, что мне становится нехорошо от дурного предчувствия. «Не для шейха она, с принцем Таиром приехала», — Аиша добавляет. «Он сам ее привез, и не как наложницу». «Твои планы на Таира рухнули», — усмехается Багира. Лицо Саяры превращается в маску ожесточенности и ненависти. «Значит, Таир вернулся, и с сюрпризом», — сквозь стиснутые зубы произносит женщина. Затем резко разворачивается, отчего длинное платье, круто оборачивается вокруг ног и уходит. Служанка следует за ней. Я сглатываю и спрашиваю девушек. «Кто она, эта Саяра?» — отвечает Багир. «Саяра — жена покойного помощника шейха. Он был старым и страшным, но здоровье имел конское. А Саяра тогда была молодой и ненавидела мужа. И через 2 месяца после их брака он кончился от какой-то странной внезапной болезни. У него, говорят, сердце разорвалось, будто изношенное было, но верится с трудом. Ходят слухи, что это Саяра его отравила, но на вскрытии яд не обнаружили. А с тех пор вдова. Она принц Таира, она давно глаз положила. Ждет его и решила, что он обязательно сделает ее своей женой. Ее должны были отправить отсюда прочь, отчего-то шейх пожалел эту змею, и она живет в гареме. «Ты для нее помеха», — смеется вдруг Аиша. «Саяра не терпит конкуренток. И, кстати, наш господин в самом деле планировал женить принца Таира на Саяре». У меня ладошки холодеют. «Будь внимательна, Нана», — добавляет оптимизм Айна. «Саяра умеет расправляться с неугодными ей женщинами, и неважно, где они перебегают ей дорожку. А ты принца Таира пленила. Так что считай, для нее ты враг номер один». «Советую спать ложиться в окружении охраны и с оружием под подушкой», отчего-то довольным тоном произносит Багира. «И проверять еду с питьем. Саяра разбирается в ядах», — с улыбкой добавляет Аиша. Девушки смотрят на меня с живым интересом и рассказывают все эти ужасы так легко и непринужденно, будто о последних новинках моды речь ведут. «Почему же вы все... все еще живые и невредимые?» — спрашиваю чуть сдавленным голосом. «Судя по всему, вы с ней не ладите». Девушки переглядываются и заливисто смеются. Потом Багира отвечает. «Любимые наложницы шейха, неприкосновенная Нана. Если с одной из нас что-то случится, то плохо будет всем. И поверь, здесь даже у стен есть глаза и уши. Правда всплывет, и Саяре будет очень плохо». «Но умная не трогает тех, кто ей не по зубам», — скалится Аиша. Я шумно выдыхаю, киваю со словами. «Благодарю вас за предупреждение, буду внимательна». «Ага. А теперь выкинь ее из головы и поешь, а то ты что-то бледное», — произносит Багира. «А мне что-то уже ничего не хочется». Приходит за мной Лиам и уводит в дальнюю часть дома. Выделенные мне комнаты роскошны, что даже не представляю, как можно не сойти с ума от яркости, обилия золота, мрамора, хрусталя. Смотрю, лишь мой чемодан находится здесь, но не Таира. «Располагайтесь, с девушками вы не ели, обед вам сейчас принесут», — говорит он повелительно и собирается уйти. «Стойте!» — вскрикиваю, тут же беру себя в руки и спрашиваю. «Прям скажите, пожалуйста, где я могу найти принца Таира?» Он хмурится и отвечает недовольным тоном. «Вы узнаете, когда принцу захочется вас увидеть». И быстро уходит, пока я снова его не окликнула. Обед я съела, все же есть необходимо, да и просто есть захотелось. Покормили меня вкусно, сытно и даже не отравили. Каждое мгновение я жду, что Таир вот-вот войдет и заберет меня отсюда, увезет. Но час меняется часом, его все нет. Я прислушиваюсь к любому звуку, надеясь услышать его шаги, но здесь тихо, как в склепе. Только если окна распахнуть, то можно впустить шум ветра, но с удивлением обнаруживаю, что окна не открываются. Более того, на них стоят решетки. Меня начинают одолевать недобрые предчувствия, но я все же верю Таиру и продолжаю его ждать. Включаю телевизор и недолго, совершенно бессмысленно смотрю какое-то кино. Когда начинает смеркаться, я уже не нахожу себе места и решаюсь выйти и сама найти Таира. Берусь за дверную ручку и... Что? Почему? Выдыхаю в откровенном шоке. Дверь заперта снаружи. Мне становится страшно, очень-очень страшно. Когда приносят ужин, я кидаюсь к слугам и прошу их позвать Лиама. Но со мной никто не говорит, даже не смотрит, будто меня здесь и нет. Едва ногой не топаю. Вспоминаю, как было в той квартире. Точно такое же отношение, будто я призрак. Тогда я пытаюсь покинуть комнату, пока дверь открыта, но, увы, не выходит. Слуги пришли с конвоиром. Мужчина грозного вида и непробиваемым выражением лица загораживает проход. На мою вежливую просьбу дать мне пройти, он не сдвигается с места и ничего не говорит. И когда слуги, накрыв меня на стол, уходят, понимаю, что Таир меня откровенно напарил, и я здесь настоящая пленница. Дождаться ночи и понять, что мужчина не придет, оказалось самым сложным. С глазами полными слез я забралась в ванну и долго там сидела, а после, устав от переживаний, тяжелых мыслей, переодеваюсь в сорочку, забираюсь в кровать. Новая кровать, вечерная до нельзя, оказывается ужасно неудобной. Заснуть получается с трудом. Вырубаюсь от усталости и бесконечных метаний на простынях уже под утро. Таир так и не пришел. Не является он и на другой день, на третий его тоже нет. Когда проходит неделя, я впадаю в истерику и не могу ни пить, ни есть, но никого совершенно, никого не волнует моя судьба. Лям не приходит, сколько я не прошу слуг позвать его. Убежать не выходит. Слуги всегда приходят с конвоем. Теперь их двое здоровых амбалов сторожат мои двери. Нет у меня ни телефона, ни ноутбука, ничего. Крики, слезы, мольбы не помогают. Ко мне никто, кроме прислуги, не приходит. Я уж думала, что, может, женщины шейха навестят меня. Увы, нет. Дни идут за днями, я уже устаю от слез, страха и неизвестности. Проходит 2 или 3 недели, я не знаю. Быть может, и вовсе месяц, год, вечность. Но в один день, когда я, который сутки не прикасаюсь к еде, потому что мне плохо, тошнит постоянно. А еще одолевает депрессия, я прекращаю слуг спрашивать о принце, больше не прошу пригласить главного евнуха, просто закрываюсь внутри себя и жду. Не знаю сама, чего жду. Но рано или поздно я получу ответ, так ведь? Приходит Лям. «Нонна Олеговна, вы неважно выглядите, ничего не едите. В чем дело?» — спрашивает он меня таким недовольным и резким тоном, будто я ногой раздавила его любимого хомяка. Но я не реагирую на его вопрос. Сижу себе тихонечко в кресле у окна и смотрю на опостылевший пейзаж. Он спрашивает и спрашивает, злится уже, даже прикрикивает на меня. Один раз хватает за плечо и встряхивает, но я остаюсь равнодушна к его словам, интонациям и все так же неподвижно. «Вы хотите узнать, что с принцем Таиром?» — сменяет он тактику. И голос у Лям уже не такой дерзкий и резкий. «Нана, поговорите со мной». И тогда я поворачиваю к нему голову, смотрю на евнуха и совершенно равнодушно произношу. «И что же с ним?» Лям смотрит в мои пустые глаза и хмурится, собирает пальцы в замок и опускает взгляд. Меня его реакция чуть встряхивает, совсем немного приводит в чувство. Моргаю, а потом, тряхнув головой, сбрасываю сонливость, спрашиваю «ну?». Он вскидывает на меня виноватый взгляд и отвечает. Шейху не понравился поступок принца. Точнее, то, как он поступил со своим братом. Принцем Сайлосом, решаю уточнить. «Верно», — осторожно произносит Лем. «Меня скручивает живот от страха, а в груди образуется ледяная пустота». Поднимаюсь с кресла и, глядя безумным взглядом на Евнуха и не своим голосом, спрашиваю. «Что с ним? Что с Таиром?» Делаю шаг к нему, он отступает, но резко останавливается и говорит. «Я готов вам рассказать, но при одном условии». Сжимаю руки в кулаки и сквозь стиснутые зубы произношу. «Какое еще условие?» Он криво усмехается. «Расскажите свою тайну, Нана. Вы ведь беременны?» Я камнем застываю, смотрю немигающим взглядом на Лиама. «Догадался?» «Можете не отвечать. Если это так, то просто моргните один раз». «Нет, молчите», — произносит он, словно сама учтивость. «Сначала хочу послать его ко всем чертям, но потом делаю судорожный вдох и выдох. Все равно узнают. Беременность — такая вещь, что долго ее скрывать не получится. Скоро вся одежда, что у меня есть, станет мне мала, да и врач мне нужен, необходимо наблюдаться». И прикрываю веки. Когда открываю глаза, Лям кивает головой и тихо говорит. «Я так и понял». «Что с Таиром?» — возвращаю его к обещанию рассказать о принце. «Принц Таир восстанавливается», — говорит он обтекаемо. «В смысле?» «После чего восстанавливается?» «Не томите, Лям, рассказывайте все как есть». Шейх решил наказать сына за своеволие. Принца немного потрепали, так сказать, в назидание остальным детям шейха. Сейчас он в госпитале идет на поправку. Просто наберитесь терпения, Нана, он придет к вам. Как же так? Таир ведь был уверен, что отец ничего не сделает. Почему же тогда все так вышло? У меня сердце сжимается, а душа напротив разрывается на части. Кладу ладонь на горло и сдавленно спрашиваю. А принц Сайлос, он что же свободен после всего, что натворил? Нет, принц Сайлос тоже наказан. И поверьте, Нана очень жестока. Я пришлю к вам доктора.